покатоличил, то есть перешел в католики, и говорил о себе так: «Я по рождению серб, по мировоззрению хорват, а по вере католик». Сыновья его Луио и Иво уже считались просто хорватами. Но дочери Луио, Ксения и Марица, вернулись в православие и стали опять сербками. Иво считается хорватским писателем, классиком. Все его творчество проникнуто идеей слияния сербов, хорватов и словенцев в единый народ. Кажется, именно он был инициатором того, чтобы общий язык сербов и хорватов назывался не сербским и не хорватским, а сербо-хорватским. Некоторые потомки воина сами стали родоначальниками. От Алтомана пошли Алтомановичи. От одного из Милошей — Милошевичи. А еще от разных потомков воина пошли Воиславовичи, Сердаровичи, Лаличи, Дондичи и прочее, и прочее, и прочее. Воин был, наверное, самой важной персоной в нашем роду, но и после него были люди, прославившиеся на том или ином поприще, писатели. Иво Воинович из них самый известный, генералы и адмиралы итальянские, австрийские и русские, были даже венецианские дожи. Один австрийский генерал упоминается в похождениях Швейка. Два адмирала Войновича служили в России одновременно в XVIII веке. Йован участвовал в Чесменском сражении под водительством Потемкина. Марко командовал Каспийской флотилией, потом первым на Черном море линейным кораблем «Слава Екатерины», а затем и всем Черноморским флотом его сменил Ушаков. Главная пристань Севастополя, названная Графской в его честь, как ни странно, даже в советское время сохранила свое название. Мои предки поближе были не столь именитыми, но тоже моряками. Прапрадед Шпиро Спиридон на Адриатике в Каторской бухте имел собственный флот. Его отец Александр был капитаном и градоначальником города Херцег-Нови. Шесть сыновей Шпиро были капитанами дальнего плавания. Во второй половине XIX века все шестеро пришли в Россию и здесь остались. Мой прадед Николай Спиридонович никаких дворянских званий уже не имел, но стал почетным гражданином Одессы. На нем и на его братьях морская линия Войновичей прервалась, его дети стали людьми сухопутными. Мой дед Павел Николаевич родился в 1877 году в Одессе, но затем жил далеко от моря, в городе Новозыбков, до революции Черниговской губернии, а потом Брянской области. Там и родился мой отец. Предки мои были во многих поколениях многодетны. У Александра было 6 дочерей и 4 сына, у Шпиро 6 сыновей и 1 дочь, у прадеда Николы 6 сыновей, у деда Павла 2 сына и дочь, у моего отца сын и дочь, у меня 2 дочери и сын. Сын пока не женат, и если у него не будет сына, эта ветвь нашего рода исчезнет. По мере захерения нашего рода истощалось и благосостояние. От флота, которым владел Шпиро, его сыновьям досталось по кораблю. Одному из его внуков, моему дедушке, ничего не перепало. По семейному преданию дедушка рос очень застенчивым мальчиком и заикался. Стесняясь заикания, бросил школу, за что родителями был лишен наследства. Может, оно и к лучшему. Пережил революцию, гражданскую войну, и в 1935 году, 58 лет, от роду умер своей смертью. А слишком умных, образованных, богатых, да к тому же иностранного происхождения, большевики убивали. Дедушкины мельницы. Моих предков по материнской линии я не знаю никого дальше дедушки с бабушкой, евреев из местечка Хащеваты, Гайворонского уезда Одесской губернии. Мой еврейский дедушка, насколько я помню мамины рассказы, был человеком малограмотным, но управлял мельницей. Мама говорила, управлял, и я думал, что он был управляющим, но через много лет после смерти мамы я встретил одного нашего престарелого родственника, который мне сказал: «Твой дедушка Колман был голова и имел 3 собственные мельницы в Одесской губернии». Теперь понятно мне, почему в 20-х годах опять Не очень ясный мамин рассказ. Чекисты арестовали его, пытали и отбили почки, требуя выдать спрятанное золото. Не знаю, было ли у него это золото. Может быть. Выдал ли он его? Наверное, выдал. Но от прошлого состояния при мне уже не было никаких следов и никаких благородных металлов. Не считая дедушкиного серебряного портсигара, маминых золотых коронок и маминых воспоминаний о том, что дедушка любил хорошо одеваться, и любимой его поговоркой была: «Я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи». Все эти рассказы никак не вяжутся с образом бедного старика, оставшимся в моей памяти. Другой дедушка, Павел Николаевич, которого я совсем не помню, был мелким железнодорожным служащим в городе Новозыбков. Его жена Евгения Петровна служила народной учительницей и получала жалование 30 рублей в месяц. Не знаю, сколько получал дед, но знаю, что они имели 3 детей и держали прислугу. Происхождением Евгения Петровна я при жизни ее не интересовался. А теперь и спросить некого, кроме моего двоюродного брата Севы. Но он и сам не знает почти ничего. Кажется, она была дочерью полицмейстера Тирасполя. Когда перед самой войной мы с ней встретились, у нее от прошлой жизни еще оставалось несколько вилок-ложек фамильного серебра. На них было выгравировано «Миров». Еще я слышал, что фамилия отца ее была Мургулец. И не слышал, а знаю, что родной брат ее звался Ивановым. Кто написал «Хобот»? У меня накопилась большая коллекция смешных казусов, связанных с моей фамилией. Когда-то, получив первый более или менее крупный гонорар, я купил себе мотоцикл и пошел сдавать на права. Я очень хорошо подготовился, на все вопросы отвечал четко, чем и расположил к себе экзаменатора майора милиции. Он взял мою карточку, прочел стоявшую там фамилию, переспросил: «Войнович?» И посмотрел на меня очень благожелательно. «Известная фамилия. Писатель есть такой». Я только за месяц до того напечатал свою первую повесть. Гонорар был как раз за нее. И не ожидал, что слава придет так быстро. Я скромно потупился и согласился, что такой писатель действительно есть. «И хороший писатель», — уверенно сказал майор. «Очень хороший». И не успел я достаточно возгордиться, он уточнил: «Войнович написал книгу «Овод». Это был не первый, не последний раз. В детстве, помню, подошли ко мне две женщины с вопросом, не мой ли папа написал «Овод». Я сказал, что не знаю. Они спросили: «А как зовут папу?» Я ответил: «Николай Павлович». «Ну, вот видишь, торжествую», — сказала одна из женщин другой, — «я же тебе говорила, что он». Третий случай был связан с местом в кооперативном гараже. Мест этих было меньше, чем заявлений, поэтому правление кооператива обсуждала каждую кандидатуру и затем решала вопрос в соответствии с чином заявителя, состоянием здоровья, инвалидом предпочтения, и заслугами перед обществом. Когда очередь дошла до меня, один из членов правления, генерал милиции, поинтересовался: «А кто это?» Председатель правления сказала: «Вы разве не знаете? Это писатель». «Ах, этот!» — вспомнил генерал. «Да за что же ему место, если он ничего, кроме «Овода», не написал?» Кто-то засмеялся, а образованная председательница, скрывая улыбку, сказала: «Ну уж, место-то в гараже за «Овода» можно дать?» Вопрос был решен в мою пользу, и я несколько лет пользовался удобством, предоставленным мне за чужие заслуги. Случай еще интересней был связан с моим соседом по коммунальной квартире, пенсионером Александром Ивановичем Печкиным. Он книг моих не читал, но время от времени сообщал мне, что встретил мою фамилию в газете или отрывном календаре. А однажды просунул голову ко мне в дверь и сказал, скромно покашляв: «По радио передают ваше произведение «Хобот».» Как удивился я. «Хобот», — повторил сосед и удалился. Я точно знал, что никаких «Хоботов» не писал. Так что же это могло быть? Я включил радио, но пока шарил по эфиру, искомая передача подошла к концу, и диктор сказал: «Мы передавали отрывки из романа Этель Лилиан Войнич «Овод». Сначала моего отца, А потом меня многие люди подозревали в авторстве или родстве с автором овода, и только одна женщина, кассир в Хабаровском аэропорту, имела приблизительное представление о возрасте и половой принадлежности истинного автора. «Извините», — смущенно полюбопытствовала она, выписывая мне билет, — «это не ваша мама?» — написала овод. Меня с Этель Лилиан путали много раз. Но прошло время, и однажды молодой человек, спрошенный, не читал ли он роман «Войнич овод», ответил, что этого автора он знает только по книге о солдате Чонкине.